Глава 29. «Кто не со мной, тот против меня», — заявил Сакс, направив Браунинг в сторону Фабрини, Кука и Крайчика. «Ты, Минхаус, либо со мной, либо с ними. Что выбираешь?» «Сакс», — на одном дыхании проговорил Минхаус, — «хватит». Он находился между двух огней. Сакс стоял на корме, остальные сидели в носовой части, а Минхаус примерно посередине, и положение его было крайне непростым и опасным. Если он перейдет на сторону Сакса, остальные не будут ему доверять, а если останется с ними, бригадир поймет, что он ему солгал. «Послушайте, что я хочу, что я действительно хочу, так это чтобы все закончилось!» Минхаус, пытаясь говорить спокойно и рассудительно, походил на маленького напуганного мальчика, кем себя и ощущал. «Это не может больше продолжаться, не может!» В ответ Сакс навел на него пистолет. Его глаза зловеще блестели, он был похож на человека, который отчаянно хочет кому-нибудь навредить. «Он убьет меня», — подумал Минхаус. «А ну тащи сюда свою задницу!» — злился Сакс. «Или вали к ним! Если ты со мной, будешь еще внукам рассказывать про свои приключения. Если с ними, но ты все понимаешь, не так ли?» Минхаус неуверенно оглянулся. Ему почти уже захотелось, чтобы жуткие рыбы вернулись, даже великан или что-то похуже выскользнуло из тумана. По крайней мере, тогда у них будет общий враг. Но, похоже, они уже стали врагами друг другу. «Не делай этого!» — сказал Фабрини. — Не иди к нему! Если свяжешься с этим трусливым куском дерьма, станешь соучастником убийства моего или чего-нибудь еще. Ты же не хочешь этого, правда? Минхаус определенно этого не хотел. — Не слушай этого козотраха! — нахмурился Сакс. — Он ни черта не знает. Кроме того, оглянись вокруг! «Все вы, оглянитесь вокруг, мать вашу! Думаете, мы плаваем где-нибудь в Мексиканском заливе? Ни хрена! Там, где мы находимся, законы не действуют. Здесь выживает сильнейший. Если будешь со мной, Минхаус, я сохраню тебе жизнь. Возможно, даже вытащу отсюда. Но если останешься с ними, он несет чушь. — сказал Кук. — Только вместе мы сможем выжить. Они с Фабрини не понимали, что это был единственный способ успокоить Сакса. Сглотнув, Минхаус подошел к Саксу и сел на сиденье прямо перед ним. — Гребаная дешевка! — прошипел Фабрини. Кук промолчал, Крайчик улыбнулся и указал пальцем вверх, как будто это все объясняло. Потом кивнул, думая, что выразил свою точку зрения, но, как и большинство связанных с ним вещей, она осталась никому непонятной. «Они считают меня предателем», — подумал Минхаус, — «но они просто не понимают». «Вот так!» — радостно воскликнул Сакс. «Теперь мы вдвоем будем за ними следить!» Сакс и Фабрини молча смотрели друг на друга. Немая сцена длилась несколько минут. Взаимная ненависть висела в воздухе пеленой, пахнущей сырым мясом и порохом. Сакс ухмыльнулся. — Что ж, думаю, вы в заднице, мальчики. Кук и Фабрини наблюдали за ним, ожидая выстрела в любой момент. Крайчик же ждал, видимо, чего-то совершенно другого. — Кого из вас мне прикончить первым? — спросил Сакс. — Кого? — Убей меня, — прохрипел Фабрини, — свинья трусливая. — Это не так просто, Фабрини, совсем не так просто. Он похлопал Минхауса по плечу. — На самом деле я отдаю право выбора своему приятелю. — Нет, — категорически возразил Минхаус, — я не буду. — Нет, будешь. В противном случае Я тебя убью. Дуло пистолета уткнулось Мюнхгаузу в спину. Он знал, что его ждала смерть. Мюнхгауз думал, что, присоединившись к Саксу, сможет успокоить бригадира, удержать от убийства. Но ошибся. Недооценил извращенную садистскую форму его безумия. Может, Сакс окончательно слетел с катушек и уже не отличал добро от зла, а может, он с самого начала все так спланировал. Хотел увидеть Мюнхгауза на своей стороне лишь потому, что это входило в его план. Теперь у него был невольный сообщник убийства. — Ну, старина, так кого? — бодро спросил Сакс. Во рту у Мюнхгауза пересохло. Он попытался облизнуть губы. — Это безумие, Сакс. Мы за это в тюрьму отправимся. Сакс захохотал. — Боже, Мюнхгауз, оглянись! Ты видишь гребаных копов, тюрьмы или судей? — Нет, мы делаем здесь то, что хотим. Можешь назвать это самосудом. Дуло пистолета впилось ему в спину. — Решай. Фабрини и Кук устремили на них холодные, полные ненависти взгляды. Мюнхгауз восхищался этими двумя, как не восхищался никем за всю свою жизнь. Они были настоящими мужчинами, людьми с большой буквы, хотя и напуганными, но смело глядящими в лицо опасности, и предпочли бы смерть предательству. Но они не понимают. Просто не понимают. Я сделал это ради их же спасения, правда, — убеждал он себя. Они действительно не понимали и считали его слабым, эгоистичным и никчемным. Мюнхгауз знал, что ему не найти слов, которые изменили бы их мнение. — Ну и? — спросил Сакс. — Кук, — выдавил Мюнхгауз. Кук смотрел на них, не мигая, Крайчик захихикал. — Все маленькие куклы становятся в ряд, — сказал он скрипучим голосом. — Делают то, что им говорят. Какие же вы все глупые, особенно ты, Сакс, самая тупая кукла из всех. Он там наблюдает за нами и слушает. Чем слабее мы, тем сильнее он. Только это не он, а они. Те, что прячутся в тумане, дергают за ваши нити и заставляют плясать. И ты, глупый человечишка, позволяешь им. Ты позволяешь им. Они овладели твоим разумом, заставляют тебя ходить, разговаривать, ненавидеть и убивать. Ты самый глупый из всех. Самый глупый. Заткни свою пасть! Закричал Сакс. Он отвел пистолет от спины Мюнхгауза и направил Крайчику в лицо. Землистого цвета маску с застывшей на ней кривой безумной ухмылкой. Крайчик лишь покачал головой. — Я не обязан затыкаться и не заткнусь. Они уже овладели тобой, но мой разум по-прежнему принадлежит мне. Они не могут забраться ко мне в голову, потому что я не пущу их, не позволю им толстеть, сидя в своей паутине и высасывая мой разум. Он прижал пальцы к вискам. — Я делаю только то, что сам хочу. Не ты и не они. — Ты чертов псих! — закричал Сакс. Крайчик заверил его, что полностью себя контролирует. Он провоцировал Сакса, потому что искренне верил, пули не смогут его убить. — Возможно, будет похоже, что я убит. Но так ли это будет на самом деле? Или это будет картинка, которую они поселили в твоем маленьком мозгу? И вообще, пистолет ли ты держишь, Сакс? Он снова захихикал, вытирая слюну с подбородка тыльной стороной ладони. Подумай об этом, Сакс! Пожалуйста, подумай о том, что я сказал. Это может быть твой последний шанс. Кто знает? Может, сейчас ты здесь один, совершенно один заблудился в этом голодном тумане. И тебе только кажется, что мы рядом с тобой. Возможно, мы все сгинули вместе с кораблем, и теперь всего лишь призраки, воспоминания. Ну же, Сакс, закрой глаза. И когда откроешь, нас здесь не будет. Мы — призраки. — Заткнись! — взревел Сакс, не в силах больше слушать этот монотонный безумный голос. Он чувствовал себя так, будто Крайчик залез к нему в голову грязными пальцами и роется там, манипулируя, заполняя разум ложью и сомнениями. — Чем быстрее заткнешься, тем лучше для тебя! Крайчик продолжал хихикать. — Чувствуешь их, Сакс? Чувствуешь, как они осушают тебя? Высасывают разум! Сакс старался не обращать внимания на слова Крайчика, потому что в них не было правды. Не могло быть. Все, что говорил матрос, было безумием. В тумане ничего не было. Ни дьявола, ни злого присутствия, поедающего разум. И в лодке с ним сидели Кук, Фабрини и Крайчик. Это были не призраки, потому что в противном случае Сакс сам оказался бы сумасшедшим и разговаривал с тенями, оставшись в полном одиночестве. Бригадир поддался естественному для него порыву и спустил курок. Прогремел выстрел, пуля прошла над головой Крайчика, не причинив ему вреда. Это заставило матроса умолкнуть, не стерло кривую усмешку с его лица, но перекрыло словесный поток. Остальные тоже молчали. На бригадира смотрели потные, закопченные, осуждающие лица. «Неплохая попытка, Крайчик», — наконец сказал Фабрини. «Почти сработало». Но по выражению лица Крайчика было понятно, что это была не уловка. Он верил в каждое свое слово. «Следующая пуля пройдет прямо между твоими глазами, Крайчик». Сакс успокоился, но все равно выглядел немного сбитым с толку. Он снова навел пистолет на Мюнхгауза. «Ладно, ты сказал Кук, и это будет Кук. Уверен?» «Да». Сакс поднял пистолет и прицелился. В следующий момент Мюнхгауз сорвался с места.